Параграф 5. Кипение. Удельная теплота, парообразование и конденсации. Явление, происходящее в нагреваемой жидкости, интересно наблюдать на опыте. Для этого будем нагревать воду в открытом стеклянном сосуде. Прежде всего обратим внимание на то, что с поверхности воды происходит испарение. Иногда над поверхностью воды можно заметить туман, образующийся при конденсации пара, смешивающийся с холодным воздухом. Обратите внимание на то, что сам водяной пар не видим. При дальнейшем повышении температуры внутри жидкости появляются многочисленные мелкие пузырьки. Их размеры постепенно растут. Эти пузырьки заполнены воздухом, который всегда содержится в воде. Чем более холодная вода, тем большее количество воздуха в ней может быть растворено. Поэтому при нагревании излишек воздуха выделяется в виде пузырьков. Эти пузырьки содержат не только воздух, но и водяной пар, так как вода испаряется внутрь этих пузырьков воздуха. По мере дальнейшего нагревания воды пузырьки становятся крупнее и многочисленнее. С ростом размеров пузырьков увеличивается Архимедова сила, которая выталкивает пузырьки вверх. В этот момент бывает слышен шум, предшествующий обычно кипению. Шум вызывает захлопывание пузырьков, попадающих в более холодные слои воды. При определенной температуре с приближением к поверхности объем пузырьков резко возрастает. На поверхности они лопаются, и находившийся в них водяной пар выходит в атмосферу. Вода кипит. Температуру, при которой жидкость кипит, называют температурой кипения. Во время кипения температура жидкости не меняется, хотя тепло к жидкости подводится. Энергия, поглощаемая во время кипения, тратится на увеличение внутренней энергии жидкости, переходящей в пар. При решении задач на теплоту температуру кипения находят в таблицах. Обратите внимание на то, что вещества, которые в обычных условиях являются газами, при достаточном охлаждении обращаются в жидкости, кипящие при очень низкой температуре. Например, жидкий кислород при атмосферном давлении кипит при температуре минус 183 градуса Цельсия. А вещества, которые в обычных условиях мы наблюдаем в твердом состоянии, обращаются при плавлении в жидкости, кипящие при очень высокой температуре. Например, медь кипит при температуре 2563 градуса Цельсия, а железо кипит при температуре 2750 градусов Цельсия. Кипение, в отличие от испарения, сопровождается быстрым образованием и ростом пузырьков пара, на что затрачивается определенное количество теплоты. Различные жидкости одной и той же массы требуют разное количество теплоты для обращения ее в пар при температуре кипения. Удельная теплота парообразования – это физическая величина, показывающая, какое количество теплоты необходимо, чтобы обратить жидкость массой 1 кг в пар без изменения температуры. Измеряется удельная теплота парообразования в джоулях, деленных на килограмм, и обозначается большой латинской буквой L. Опытами установлено, что удельная теплота парообразования воды при 100 градусах Цельсия равна 2,3 миллиона джоулей, деленных на килограмм. Это означает, что для получения 1 килограмма пара из воды при температуре 100 градусов Цельсия требуется затратить 2,3 миллиона джоулей энергии. Удельная теплота парообразования также показывает, на сколько джоулей увеличивается внутренняя энергия вещества массой 1 кг при переходе его из жидкого состояния в пар без изменения температуры. Соприкасаясь с холодными предметами, водяной пар конденсируется. При этом выделяется та самая энергия, которая была затрачена на образование пара. Точные опыты показывают, что, конденсируясь, пар отдает то количество энергии, которое пошло на его образование. При стерилизации банок в домашних условиях используется энергия конденсации водяного пара, соприкасающегося со стенками банок. Освобождающаяся при конденсации пара энергия используется на крупных тепловых электростанциях. Пар, отработавший в турбинах, поступает в конденсаты и нагревает протекающую по трубам воду, которая используется для отопления жилых помещений, для бань, прачечных. Такие линии называются тепловыми электроцентралями или сокращенно ТЭЦ. Для того, чтобы подсчитать количество теплоты, необходимое для превращения жидкости Q большое любой массы M, взятой при температуре кипения в пар, нужно удельную теплоту парообразования умножить на массу жидкости.